Глава вторая. Звонок в дверь вернул меня в реальность. Мельком взглянул на часы, 10 утра. Я прекрасно знал, кто именно ко мне пришел, поэтому без всякого сомнения повернул защелку замка. «Братик, привет. Вижу, что ждал». Валентина уже давно перестала мне звонить, чтобы предупредить о своем приходе. Я всегда знал, когда она собирается нанести мне визит, и безошибочно брал мобильник в руки за несколько секунд до ее звонка. Свою двоюродную сестру я чувствовал, как никого другого. Она потянула носом в воздух. Травками пахнет. Улыбнулась и, слегка наклонившись, чмокнула меня в щеку. «Ты чего это сегодня такой небритый?» «Да так», — неопределенно ответил я, не желая вдаваться в подробности моей сегодняшней меланхолии и лени. С утра меня тревожило предчувствие чего-то волнительного, а чего именно, сколько я ни старался, понять не смог. «Смотри, а то забомжишься еще», — шутливо произнесла Валентина и принялась раздеваться. Пока сестра снимала плащ, я привычно окинул ее своим особым взглядом. Несмотря на то, что старался сделать это незаметно, она все же его уловила или почувствовала. Сняв второй сапог и обувшись в тапочки, купленные ею специально для себя, она обернулась и немного грустным голосом спросила. «Ну и что ты увидел?» «Родных братьев и сестер у меня не было». Однако еще в детстве моя двоюродная сестренка, которая была на 2 года старше меня, приходила к нам погостить со своей мамой, тетей Лидой. Так часто, что мне казалось, будто она и не уходила вовсе. Поэтому за неимением других братьев и сестер она для меня была самой что ни на есть родной. В отличие от многих семей, где между детьми возникает некая конкуренция, у нас с Валюшкой всегда все было поровну и по-честному». Девочки вообще взрослеют быстрее, и сестренка на правах старшей в нашей маленькой компании обычно проявляла ко мне особую заботу и внимание. Вот только в семейной жизни у нас с ней вышло по-разному. У нее не пьющий, конечно, не без моего участия, любящий муж и 2 детей. А у меня пустая квартира. Родители мои умерли один за другим несколько лет назад. Сначала умер отец, ушел, как говорят, тихо и спокойно. Просто заснул, как обычно, вечером, а утром уже не проснулся. «Легкая смерть», — судачили богобоязненные старушки на его похоронах. Мать пережила супруга на 1 лишь год. Ну, а с женщинами, вот с ними у меня вообще по жизни как-то не сложилось и пошло наперекосяк. И все потому, что, какой, скажите, представительница слабого пола будет приятно осознавать, что тебя видят насквозь. И это в почти прямом смысле слова. Жаль, что все это я понял слишком поздно. Теплым летним вечером в один из выходных дней я не спеша прогуливался по центральной площади города. Настроение было, как обычно, хорошее, поэтому я не мог не обратить внимания на фигурку одинокой девушки, стоявшей возле фонтана и время от времени бросавшей быстрые взгляды в разные стороны. Лет ей было 16-17, и почему-то в этот прекрасный вечер на ее милое юное личико была накинута вуаль грусти и разочарования в жизни. Именно это обстоятельство и дало мне повод вовсе без какого-либо злого умысла влезть в ее маленькую русоволосую головку, чтобы поинтересоваться, какие такие грусти-печали одолевают ее хозяйку. «Симпатичный парень». Прочел я мысль, мелькнувшую в голове девушки после мимолетного брошенного на меня взгляда. Я улыбнулся незнакомке, но она, видимо, этого даже не заметила, так как в следующую секунду уже смотрела в другом направлении. «Витьку можно уже и не ждать, и так почти час здесь торчу». Продолжала размышлять девушка и бросила в мою сторону еще один тоскливый взгляд. Остановившись невдалеке, я делал вид, что любуюсь зелеными стенками внутренней облицовки фонтана. Трепло он, только и умеет, что красиво лапшу на уши развесить. А я дурой повелась, только время зря потратила. Немилосердно палящее летнее солнце всего несколько минут, как скрылось за крышами домов, и еще недавно почти пустая площадь, вздохнув с облегчением, начала быстро наполняться людьми. Прошло около 2 месяца с тех пор, как я, вернувшись из армии, устроился на шахту по специальности, приобретенной в техникуме. Сегодня у меня был законный выходной, который я решил провести среди людей. Гуляя по городу почти каждый свой выходной, я в глубине души очень надеялся, что встречу, наконец, ту, с которой смогу связать свою судьбу на всю оставшуюся жизнь. Однодневные связи меня не очень интересовали. Родители своей жизнью мне показали хороший пример счастливой семейной жизни. Конечно, как и в любой семье, были между ними и разногласия, и споры, но отец, как глава семьи, всегда проявлял благородство и снисходительность, а поэтому эти споры, не успев даже разогреться, быстро сходили на нет. Невысокая девичья фигурка в джинсах и короткой салатного цвета маечке с каждой минутой все больше притягивала мое внимание. Девушка все еще на что-то надеялась и была далека от тех радостей и беззаботности, которые царили вокруг нее. Она упрямо с печальным видом продолжала топтаться возле фонтана, главного места встречи влюбленных. Не прошло и нескольких минут, как в моей голове созрел простенький план. «Девушка, а вас случайно не Ира зовут?» — спросил я грустную незнакомку, решительно двинувшись прямо на нее. Имя я, естественно, не угадал, мне его выдал мой дар. «Да», — на лице девушки промелькнуло неподдельное удивление. Я с интересом наблюдал, как она изо всех сил пыталась вспомнить, кто я и откуда ее знаю. «Не удивляйтесь», — улыбнулся я как можно непринужденнее. «Просто Виктор мне вас очень подробно описал». «Зачем?» — не поняла Ирина. «Дело в том, — начал на ходу сочинять я, — что он попросил меня передать вам, что не придет сегодня, и чтобы вы его напрасно не ждали. Я не имею возможности извлечь какую-либо информацию из ноосферы о человеке, которого не знаю лично и, если не видел, его хотя бы один раз. Однако могу получить доступ к его досье, считав данные о нем в голове у того, кто его хорошо знал. Врать я не люблю и стараюсь всегда говорить только правду. Вот только просканировав мысли моей собеседницы и ощутив тонкие эманации того человека, о котором она напряженно думала, все это время я понял, что лично для меня все складывается как нельзя лучше. Витька, нынешний парень Ирины, был обычным бабником. Оказывается, таких, как Ирина, у него хоть пруд пруди. Этот несчастный, иначе про него я просто не мог подумать, так как здесь его ждала такая симпатичная девочка, в это самое время без всякого зазрения совести пребывал в объятиях одной из своих многочисленных пассий. Выходило так, что я девушке вовсе как бы и не лгал. Единственное, в чем я и обманул юную красотку, так это в том, что именно Виктор просил меня ей это передать. «Не придет», — печально произнесла Ирина, не то вопросительно, не то как окончательное убеждение, а про себя подумала. «Ну и чего мне теперь делать?» «Вы знаете», — сказал я, подходя к девушке еще ближе, — легкий летний ветерок подул в мою сторону, и я ощутил едва уловимый аромат ее недорогих духов. «Я сегодня не планировал сюда приезжать, но раз уж так получилось, то как вы смотрите на то, чтобы погулять вместе?» «Еще один жених выискался», — прочел я беглую ироническую мысль своей собеседницы и поторопился добавить. «Вы только не подумайте, что я навязываюсь. Если мое общество будет вам неприятно, то не могу сказать, что с удовольствием, но все же поеду домой». «Ну и черт с ним, с Витькой», — продолжала судорожно размышлять Ирина, отыскивая в голове правильные решения. «Зря я, что ли, сюда тащилась. Парень не симпатичный и вроде бы порядочный. Шахтер, наверное. Веки, словно подкрашенные тушью, черные от угля». «Так он точно не придет», — решила все же подстраховаться девушка. «Точно», — заверил ее я, изобразив искусственную печальку на лице. «Дело в том, что у него сегодня встреча с кем-то еще». «И с кем же?» Пухлые губки Ирины, подкрашенные нежной розовой помадой, скривились в ироничной улыбке. «Я точно не знаю», — соврал я, а сам постарался состроить такую гримасу, чтобы моей собеседнице сразу стало понятно, что у ее парня далеко не деловая встреча. «Понятно», — протянула девушка, сумев прочесть в моих глазах все, что мне было нужно. По-видимому, она уже была осведомлена в любвеобильности своего ухажера, поэтому восприняла эту информацию относительно спокойно. «Ну что ж», — наконец решила Ирина, — «давайте прогуляемся. Как вас, кстати, зовут?» «Сергей», — с удовольствием представился я. «И куда мы с вами пойдем, Сергей?» Девушка уставилась на меня своими серыми глазами с аккуратно наведенными стрелочками. «Мне всегда нравились восточные женщины, а также наши соотечественницы, которые своим макияжем подражали смуглолицым красоткам». «Витька на Никиту так и не сводил, все обещаниями кормил», — услышал я мысли моей собеседницы и, изобразив кратковременную задумчивость, предложил. «Может, на Никиту сходим? Свежий фильм, говорят, интересный». На лице Ирины отразилась такая игра эмоций и чувств, что я мобилизовал все свои силы, чтобы сохранить нейтральное состояние и не рассмеяться. «Давай сходим», — ответила девушка, незаметно перейдя на «ты». Я ощущал, как негативные эмоции быстро исчезают из ее души. И вскоре в глазах Ирины остался лишь один живой интерес. Фильм шел уже не первый день, но у касс кинотеатра имени Шевченко толпилось множество народа. Я быстро сориентировался, в каком из четырех залов показывали нужный нам фильм, и пристроился в хвост одной из очередей. «Придется немного постоять», — констатировал я своей спутнице факт, который она прекрасно осознавала и без меня. «Постоим», — вздохнув обреченно, произнесла она. За то время, пока мы медленно продвигались к окошку кассы, нашей заветной на данный момент цели, мы с Ириной перебросились всего несколькими фразами. Зато я смог довольно хорошо ее рассмотреть. Русые волосы, завитые в крупные локоны, спадали чуть ниже плеч. Длинная челка прикрывала весь лоб и брови. Большие, выразительные глаза, пухленькие губы с легким следом макияжа, а также маленький носик, делали ее лицо похожим на большую живую куклу. Роста, как я уже упоминал, она была не слишком большого, и если ее макушка находилась чуть выше моего плеча, так это только благодаря высоким каблукам ее перламутровых босоножек. Узнал я кое-что и из ее жизни, сосредоточенно прислушиваясь к ее мыслям. Правда, среди большого скопления народа делать это было гораздо труднее. В поток постоянно вклинивались внутренние диалоги тех, кто находился рядом и излучал более сильные эмоции, чем моя спутница. В общем-то, я старался как можно меньше пользоваться в жизни умением читать мысли. Влезая, словно непрошенный гость в чужую голову, я чувствовал себя весьма неловко. Было ощущение, будто я тайком, без спроса, заглядываю в раздевалку в тот момент, когда человек там находится, полностью обнаженный, и вовсе не подозревает, что за ним наблюдают. Однако Ирина мне очень понравилась, и мне не хотелось упускать возможность произвести на нее как можно лучшее впечатление. Войдя в кинотеатр, я словно наугад купил ей именно то мороженое, которое она любила, а также пачку кукурузных палочек, которые, как случайно оказалось, она просто обожала. Я был на седьмом небе от счастья, замечая, как размягчается и тает, словно пластилин в теплых умелых руках, ее девичье сердечко. В нахлынувшем на меня порыве чувств я чуть было не совершил грубую ошибку. Когда мы с комфортом уселись в удобные мягкие кресла, погас свет, и моя рука уже почти начала движение в направлении коленки моей спутницы, в ее голове пронеслось. «Посмотрим, насколько у Сереженьки». Мое имя было воспроизведено с некоторой долей сарказма. «Терпения хватит. На какой минуте фильма он полезет обниматься, а то и целоваться? Или как минимум уложит свою пятерню на коленку?» Я явно преувеличил в своих мечтаниях силу своего позитивного влияния на Ирину. Поблагодарив Бога за вовремя озвученную для меня подсказку, я занял удобное положение и смиренно сложил руки у себя на коленях, как какой-нибудь примерный школьник. Весь фильм я просидел спокойно, не делая никаких поползновений в сторону своей соседки, за что по окончанию сеанса был поощрен приятными для меня мыслями. А он еще не такой плохой, как я думала. Обычно симпатичные парни ведут себя более развязанно. Что ж, пожалуй, я разрешу ему себя проводить. Размышляла девушка, осторожно взяв меня за предложенную ею руку при выходе из кинотеатра. Люди, все еще находясь под впечатлением от просмотренного фильма, выходили молча. Обсуждения начинаются немного позже. А я вертел своей физиономией по сторонам, дабы Ирина невзначай не заметила то умиление и самодовольство, которые я не в силах был скрыть. Конечно же, я не упустил случая и воспользовался негласно представленной мне возможностью проводить мою спутницу домой. То, что она приезжая и живет в общаге, я узнал еще стоя в очереди. Но вот где конкретно и в каком районе, из тех мыслей, которые мне удалось перехватить, я так и не выяснил. Мы сели на троллейбус, ехали довольно долго, как и остальные зрители кинотеатра, спокойно обсуждая просмотренный фильм. Время уже было довольно позднее, и на остановке, на которой мы вышли, было безлюдно. В этом районе города я оказался в первый раз. Стоял тихий безветренный вечер, почти ночь. Ирина теперь уже самостоятельно взяла меня под ручку, и я не спеша шел с ней в указанном ею направлении. Без особого интереса, задавая своей спутнице вопросы, на которые заранее знал ответы, я, тем не менее, с удовольствием слушал, как она на них отвечала. «Ирка, ты?» — послышался вдруг откуда-то из тени деревьев очень неприятный голос, скорее всего, принадлежащий какому-то подростку. «А где Витек? Это кто с тобой? Новый хахаль?» Мысли в голове у Ирины запрыгали с такой скоростью и в таком хаосе, что я понял лишь то, что ее окликнул какой-то Генка, предводитель местной подростковой блатоты. С Витькой, бывшим, надеюсь, что бывшим ухажером Ирины, тот, видимо, был хорошо знаком. Девушка ускорила шаг и с силой потянула меня за собой. Но впереди, в бледном свете фонарей, как чертики из табакерки, выскочили два силуэта. Я быстро оглянулся назад. Еще двое парней догоняли нас сзади. Страшно мне не было. Во-первых, потому что я со старших классов школы увлекался разными мужскими видами спорта. То занимался самбо, то ходил на бокс. Определиться, что мне больше нравится, я тогда так и не смог. Зато в армии попал в морскую пехоту, где мне пригодились все навыки, какие приобрел на гражданке. Ну, а во-вторых, кроме способности читать мысли, я к этому времени уже умел и еще кое-что. «И куда же мы так торопимся?» — ядовито осклабилась пятая тень, неспешно появившаяся из-за кустов и остановившаяся возле двух других, стоявших перед нами. Из-за того, что освещение было слабым, а ближайший фонарь располагался прямо за спиной говорящего, лица его я рассмотреть не мог. «Ты, Ирочка, иди!» — голос зазвучал приторно-елейно. «А вот с твоим другом мы хотим познакомиться поближе. Когда еще он в следующий раз к нам в гости пожалует?» Тот, кто вел разговор, был человеком невысокого роста, с далеко не атлетической фигурой. Судя по его поведению и манере говорить, это и был тот самый Генка-главарь. Окружавшие нас члены его банды тихонько загыгыкали, поддерживая своего вожака. Голоса выдавали в них таких же подростков, как и предводитель. Ребята постарше вряд ли бы захотели прогибаться перед каким-то мальчишкой-переростком. «Никуда я не пойду», — заупрямилась Ирина. «И не приставайте к нам, а то сейчас милицию позову». Компания заржала еще громче. «Ириша», — шепнул я тихонечко своей спутнице, слегка повернув голову в ее сторону. «Ты правда. Лучше иди домой. Завтра встретимся там же, где и сегодня». Однако девушка была настроена решительно и еще крепче прижалась к моей руке. Делать было нечего. Нужно было действовать быстро, пока малолетние подонки не опередили. Ирина, конечно, от всего сердца хотела меня как-то защитить, не понимая, что является сейчас настоящей обузой. Используя внезапность, я бы мог в считанные секунды уложить на асфальт всех четверых. Но близкое присутствие девушки, да еще и крепкая фиксация одной моей руки, лишало всякой мобильности и возможности провести необходимые мне маневры. Пришлось использовать так называемый вариант «Б». Первостепенной задачей в уличных столкновениях всегда является нейтрализация главаря. Оставшись без руководящей и направляющей силы, вся остальная братья будет уже не так опасна и более сговорчива. Я устремил свой особый взгляд на немощную Генкину фигурку. Благо, было темно, и никто, особенно Ирина, не мог разглядеть, как зрачки моих глаз резко потемнели и расширились. Умертвлять эту мелкую шушеру я, конечно, не собирался. Не нужен мне был ни криминал, ни кармическое воздаяние за этого ублюдка. Однако проучить налетчиков как следует было нужно. И свою воспитательную работу я начал именно с предводителя. Уже через несколько секунд в сумраке я, конечно, не видел, но всем своим нутром ощутил, как ехидная улыбочка медленно сползла с Генкиной физиономии и превратилась сначала в гримасу удивления, а затем и страдания. Он, тщетно пытаясь сохранить свое самообладание, чуть заметно согнулся и, стараясь не упасть в грязь лицом перед своими подчиненными, осторожно положил левую руку на живот. В то время как левая рука начала делать легкие массажные движения, правая до белизны в костяшках сжалась в кулак. Воцарилось непонятное для всех молчание. Окружавшие нас налетчики, не понимая, что происходит и почему их предводитель в решающий момент умолк, переглядывались между собой. Еще через небольшой промежуток времени главарь, уже не обращая ни на кого внимания, начал подозрительно притоптывать на месте. Я мысленно улыбнулся, прочтя всю скороговорку мыслей, проносящихся в голове горе-налетчика. Парни, однако, были не так уж и глупы и довольно быстро сообразили, что именно происходит с их предводителем. Вот только почему у него живот прихватило так внезапно и в такой неподходящий момент, понять не могли. Генка не смог долго сопротивляться природе, а главное – моему воздействию на его организм. Издав громкий характерный звук, он вовсе, не ожидавший такого поворота дел, излил содержимое кишечника прямо в свои модные брюки. Даже в темноте было заметно, как то ли от напряжения, то ли от стыда вспыхнуло его лицо, и он, насколько ему позволяли прилипшие к ногам калоши, сломя голову, бросился в ближайшие кусты. Забыв про нас, с Ириной четверо оставшихся подростков не смогли удержаться и, забыв о возможной каре от руки предводителя, ржали ему вслед во всю глотку. Они тыкали пальцем в кусты, за которыми скрылся Генка, и растирали ладонями бегущие по щекам слезы. Их паршивый коллективчик оказался таким же гнилым и говнистым, как и главарь после моего участия. «Пойдем, Ириша». Проявил я инициативу и легонько подтащил девушку к зданию общежития. Остальных членов банды я решил не трогать, во всяком случае, пока. Ирина сразу не знала, чего делать, плакать или смеяться. Возле самых дверей девушка все же не выдержала и прыснула. Страх, который она испытала при встрече со шпаной, перешел в робкий смех, а затем в истерику. Мне пришлось еще некоторое время ее утешать, поглаживая по теплой упругой спине и по пахнущим шампунем волосам. А когда Ирина, наконец, успокоилась, дружески поцеловал ее в щеку и, сказав «до завтра», аккуратно подтолкнул в приоткрытую загодя входную дверь. В дальнейшем, провожая свою девушку к месту ее временного проживания, я больше эту компанию ни разу не встречал. То ли опозоренный главарь распустил свою шайку, то ли они сменили место своего базирования. Наш роман с Ириной, на радость мне, начал развиваться довольно бурно и успешно. Я был на седьмом небе от счастья, не подозревая, а точнее сказать, не желая понимать того, что благими намерениями дорога может привести вовсе не туда, куда мне хотелось бы. Это была моя первая настоящая любовь, ради которой я забывал про все на свете. Наша первая близость на берегу моря, куда мы уехали на выходные, была просто фантастической. К тому времени я уже достаточно хорошо изучил все мечты и чаяния своей подружки. И хотя фантазия у нее была довольно богатая, сделал все так, как она мечтала. Тогда я еще был молод и глуп, и мне казалось, что так будет длиться всю оставшуюся жизнь. И что счастье будет длиться нескончаемым потоком, будто из рога изобилия. Однако эта самая жизнь повернулась ко мне вовсе не тем боком, который хотелось бы лицезреть. Со временем я все чаще начал ловить на себе задумчивый взгляд Ирины. А в моем присутствии ее мысли становились какими-то сбивчивыми и трудночитаемыми. Мне даже показалось, что она при мне умышленно либо старается ни о чем не думать, либо тщательно перемешивает свои мысли так, чтобы из этого хаоса ничего невозможно было понять. Я, конечно, старался пользоваться своим даром как можно реже, но жажда все время угождать и предвосхищать все желания любимой девушки заставляла снова и снова вклиниваться в поток ее размышлений. Тот, кто наблюдал за всем этим безобразием с божественной высоты, в конце концов, видимо, не выдержал и решил меня за это проучить. В одну из наших очередных встреч Ирина, наконец, решившись, взяла и спросила меня прямо в лоб. «Сережа», обратилась она ко мне как-то уж очень серьезно. «Да, Ириша», — широко улыбнулся я, не ожидая никакого подвоха. «Скажи, а ты случайно мысли не можешь угадывать?» Подсознательно я, наверное, давно ждал этого вопроса и даже пытался придумать на него какую-нибудь шутливую отговорку. Но все равно он застал меня врасплох. Улыбка встревоженной бабочкой испорхнула с моего лица. Я опустил глаза, не зная, что ответить. Все, что я ранее понапридумывал, вмиг вылетело из моей головы. Ирина молча сверлила меня своими глазами-буравчиками, будто и сама пыталась проникнуть в глубины моего подсознания. «Можешь не отвечать», — лицо девушки погрустнело. Она тоже отвела взгляд куда-то в сторону, а ее голос становился все тише и печальнее. «Я сама все знаю». Я бросил на Ирину вопросительный взгляд. Я давно начала догадываться, а последнее время, пожалуй, убедилась. «Да что ты там себе придумала?» — попытался возразить я, но она продолжала, словно не услышав моей реплики. «Понимаешь, Сережа, когда любишь человека, то начинаешь чувствовать его намного лучше, чем кого-либо другого, и безо всяких там способностей. Знаешь, Ирина тяжело вздохнула, мне почему-то кажется, что ты меня просто использовал в своих целях. Я не знаю, для чего именно, но использовал. И про свое знакомство с Витей ты тогда ведь тоже мне наврал. Но я... Попытка как-то оправдать свои действия мне не удалась. Девушка аккуратно прикоснулась своей маленькой ладошкой к моим губам. «Не надо, Сереженька, не оправдывайся. Я не хочу больше слышать ложь. Ты очень хороший, и я тебя люблю, но... Давай просто расстанемся, и все». Я всей своей сущностью ощутил, как тяжело давались Ирине эти слова, как болит и сжимается в груди ее сердце, и эта боль, разливаясь по всему телу, темным осадком оседала у нее на душе. «Пойми, я не могу общаться с человеком, который, как там говорят, сканирует мои мысли. Может, ты все это делаешь из лучших побуждений, скорее всего, так оно и есть, но давай расстанемся, пока наши отношения не зашли слишком далеко». Потому что не знаю, как тебе, а мне будет еще больнее. Но мы же и так... Я хотел сказать еще что-то, но Ирина бросила короткое «прощай» и, развернувшись ко мне спиной, зашагала прочь. С Ирой мы расстались. И самое обидное то, что в глубине души я понимал, она права. И получил я по заслугам. Я, как человек, не лишенный романтики, хотел сделать наши отношения идеальными и не понимал, что иду к ним совсем не тем путем. Потом у меня, конечно, были еще девушки. Сначала я так же, как и в случае с Ириной, старался им угодить, влезая в их святая святых, в их мысли. Но раньше или позже очередная моя пассия вновь говорила мне «прощай». Со временем я все же осознал, что наступаю на одни и те же грабли – так как с каждым разом мои новые отношения становились все короче. Когда я это понял, когда перестал обвинять девушек и окончательно убедился, что дело только во мне, я обратил внимание на еще одну деталь. Познав в жизни очень бурную и яркую влюбленность, я с сожалением начал замечать, что быстро теряю к своей новой знакомой всякий интерес. Конечно, очаровать и соблазнить девушку на один вечер не составляло для меня никакого труда. Но мне хотелось серьезных и более длительных отношений. Хотелось создать крепкую семью. А вот с этим уже была проблема. Для меня исчезли в женщинах те самые загадочность и интрига, о которых столько написано во множестве романов. Сколько раз я встречал фразу, что супруги прожили вместе много лет, но так до конца и не узнали друг друга. Для меня же любой человек был как открытая книга, которую я мог быстро и легко прочитать. Либо вообще сразу заглянуть на последнюю страницу, чтобы узнать, чем все закончилось. А раз так, то мне после прочтения становилось скучно, неинтересно, и не было никакого желания вновь возвращаться в начало этой книги. От Вероники, моей, видимо, последней попытки обрести семейное счастье, я, насколько мог, долго пытался скрыть свой дар. Чтобы не испытывать разочарования, старался вообще не заглядывать ей в голову. Но шило, как говорится, в мешке. Она также со временем все поняла, а затем и узнала наверняка. Мир не без добрых людей. Молча собрала вещи, типа «чего говорить? Ты ведь все сам уже давно прочел в моих мыслях». И ушла обиженная, как и все предыдущие девушки. Ну а потом случилась авария на шахте, где я работал. Привычно ловко управляясь с креслом-коляской, на костылях я тоже натренировался нормально ходить, но разъезжать на колесах мне было более комфортно в моем просторном доме. Я проводил сестру на кухню. Пока она выкладывала на стол печенье, кусочек пирога и еще какие-то вкусности, которые часто готовила дома, и на приготовление которых у меня не было ни таланта, ни желания, еще раз ее просканировал. Внешне она, казалось, ничем не изменилась. Невысокая, немного сутуловатая, в брючном костюме кремового цвета и с короткой стрижкой. Ее всегда серьезный взгляд больше подошел бы строгой профессорше, нежели обычной кассирше из сберкассы. Очки, которые делали ее сходство с научным работником еще больше, она, благодаря мне, уже давно не носила. но я их и не один раз замечал среди прочих женских вещиц в ее элегантной кожаной сумочке. Зачем она их с собой таскала, если видела на все 100? Этих женщин разве поймешь? «Что тебе сказать, сестренка?» — наконец ответил я на заданный ею вопрос. «Не бережешь ты себя». «Это я и сама знаю», — улыбнулась она, заканчивая приготовление к чаепитию. Чайник я закипятил буквально перед ее приходом, и заварник с ароматным травяным чаем поджидал на столе мою гостью. «Ты мне конкретно скажи, а то что это? Я зря, что ли, к тебе полгорода проехала?» «Так ты только ради диагностики ко мне пожаловала», — деланно возмутился я. «А просто проведать братца ты бы не приехала?» «Не шуми, братец-кролик», — шутливо ответила сестра. «Конечно же, я приехала тебя проведать, но раз уж подвернулся случай, то почему бы нам не совместить приятное с полезным?» Валентина уселась на табуретку, подперла румяные пухленькие щечки кулачками и вопросительно уставилась на меня своими черными глазами. Волосы она всю жизнь красила под цвет глаз, а вот костюмы предпочитала более светлых тонов. Просматривая ее, я обратил внимание на то, что у нее усугубилась проблема с поджелудочной железой. Диабета, конечно, еще нет, однако инсулинорезистентность налицо. Но иначе и быть не могло, учитывая почти патологическую любовь моей сестренки ко всему печеному и сладкому, как она только умудрялась не набирать лишний вес. Песочек в желчном стал превращаться в мелкие камешки, что в скором времени неминуемо обратится в желчнокаменную болезнь и в один не очень прекрасный день приведет к операции. Кровеносная система, в общем, по сравнению с тем, что я видел в ее прошлый визит, здоровье, мягко говоря, не улучшилось. «Валюша, тебе нужно меньше сладкого есть». Уже в который раз я пытался наставить сестру на путь истинный и на всякие раздражители меньше обращать внимания. «Да знаю я все», — сестра отмахнулась рукой, словно отгоняя назойливую муху. «Ты каждый раз об этом говоришь». «А ты каждый раз ничего не делаешь. Сереж, ну как тут будешь спокойный? Вовка все никак не остепенится, шляется по вечерам неизвестно где. Сидишь полночи, выглядываешь, думаешь, как бы чего с ним не случилось. Время-то какое? Не дай бог, патруль остановит или за отсутствие маски придерутся. Поди потом докажи, что ты не верблюд». «Ну, ему же 30 лет, взрослый мужчина, а ты все за ним, как за ребенком маленьким трясешься», — попробовал образумить я сестру, разливая чай. «Взрослый, а ума? Был бы хотя бы женатым, так я, может, и успокоилась, а так? Не могу я, Сережа, спокойно спать. Сердце не на месте». Я ее прекрасно понимал. В городе и так неспокойно было, а тут еще и с весны пандемию объявили. Без маски теперь никуда, ни в одно учреждение или магазин не попадешь. Где бывает Вовка и что с ним может произойти, одному Богу известно. «А что Ленка?» – перевел я разговор на более приятную для сестры тему. «У нее вроде бы все нормально. Работают с Леней, Вадим учится». «С дочкой и зятем Валентине в жизни повезло, чего не скажешь о старшем сыне, Владимире. Тот с детства был, как говорится, оторви да выброси. Сейчас уже возраст перевалил за тридцатник, а в голове еще сквозняк гуляет, и матери из-за него покоя нет. Успел побывать в горячих точках. Был ранен, правда, легко. Но все равно комиссовали, а теперь вот не знает, куда себя деть. Работу особо не ищет, все надеется, что ему ее на блюдечке принесут и уговаривать начнут. Только сегодня это не то, что лет 10 назад, когда все работало и люди требовались во многих местах. Предлагал ему в шахту, но он скептически кивнул на мои ноги, мол, сам калека, и меня таким хочешь сделать, и решительно отказался лезть под землю. Вот так и болтается, либо у друзей, либо вообще неизвестно где. «Ты мне главное скажи», — не отставала сестренка, — «этой гадости у меня хотя бы нет?» Я понял, о чем она спрашивает. О коронавирусе сейчас не говорит только самый ленивый. С весны во всех новостях только и разговоры про пандемию. Сколько заболело, сколько умерло. Естественно, Валюшка, работая в таком месте, где постоянный поток людей, и переживает о возможности заражения. «С этим у тебя все в порядке», — обнадежил я ее. «Ты только цинк пить не забывай, чтобы иммунитет в надлежащей форме поддерживать. Да пью я, пью, и всю семью пою. Только его с началом эпидемии теперь в аптеках и не сыщешь. Люди тоже умные стали, знают, что лучше БАДы попить, чем потом химию глотать. Да еще и неизвестно, поможет, не поможет, выживешь, не выживешь. Это хорошо, что у меня одноклассница в аптеке работает. А так попробуй, достань». «Вот и молодец, что пьешь», — «Тогда давай за здоровье и за все хорошее», — предложил я тост, поднимая свою чашку с чаем. «Я тоже полезные травки заварил для профилактики, так сказать, и поддержания иммунитета». Мы аккуратно чокнулись красивыми чашками из китайского чайного сервиза, которые я всегда доставал во время визита сестренки. Для кого еще их беречь? И принялись за сладкое. Не успел я сделать и пары глотков, как завибрировал мобильник. На дисплее высветилась фамилия Нестеров. Перед глазами возник образ седого мужчины за 60, маленького суховатого профессора медицины из центральной поликлиники. «Здравствуйте, Сергей Иванович!» Голос профессора, несмотря на его возраст, звучал довольно бодро, и по нему вряд ли кто дал бы ему больше 40-45 лет. «Извините, что беспокою вас, но вы же знаете, что я никогда к вам понапрасну не звоню». Это действительно было правдой. Звонил профессор только в очень сложных и непонятных случаях. Как нас свела судьба, это вопрос другой, но в свое время я поставил ему очень жесткие условия. Никакого лечения, только диагностика, и только когда действительно он сам с высоты своего профессорского звания не в силах разобраться. Если бы я тогда дал слабину, то, возможно, сейчас за моей дверью стояла бы огромная очередь из желающих поправить свое здоровье. У меня есть все необходимые данные, чтобы заниматься целительством и иметь весьма солидный доход. И Нестеров это прекрасно знал. Вот только меня это вовсе не интересовало. Во-первых, я много лет изучал вопросы кармических последствий после вмешательства в организм постороннему человеку, даже если он меня об этом и попросит. Взваливать на себя чужой багаж кармы меня как-то вовсе не прельщало. Ну, а во-вторых, я очень ценю свое время, которого нам всем отведено не так уж и много, и которое ни за какие деньги уже не купишь. Все свободное время, ну, почти все, если быть полностью откровенным, я посвящаю йогическим практикам, практикам цигун и обычным физическим нагрузкам. Конечно, в позе лотоса в силу обстоятельств я не сижу, но для медитации и дыхательных упражнений это особенно и не нужно. Я вовсе ничего не имею против настоящих целителей, которые избавляют от недугов сотни, а то и тысячи страждущих. Бывал и сам у такого, можно сказать, уникума. Самому проблему с ногами решить не получалось. Улучшения, конечно, были, но это меня не устраивало. Я прекрасно понимал, что все не так просто, как кажется на первый взгляд. Но попробовать решил, как говорится, на авось. Узнал я, что есть у нас в городе такой целитель. Зовут Андрей Столяров. Про Андрея Столярова читайте в трилогии Юрия Юрьева «Миссия». Попытался попасть к нему на прием. Раза три мне отказывали вообще в записи. Видать, действительно непростой дядька оказался. Чувствовал что-то, как и я, а может даже и еще покруче, если по одной фамилии смог про меня все определить. Когда в четвертый раз отказали, решил ехать прямо к его так называемой лечебнице. Авось калеки не откажет. И действительно, принял он меня в тот же день. Вот только лечения никакого не было. Познакомившись, посидели, поговорили по душам, он мне и говорит: «Сережа, ну зачем ты приехал? Ты же не хуже меня видишь и знаешь, что кармическая у тебя причина. И все, что с тобой произошло, случилось неспроста. Не смогу я тебе помочь. А если и возьмусь, то ничего хорошего из этого не получится. Ни для тебя, ни для меня. Карма, она ведь штука серьезная. Слукавишь и попытаешься ее обмануть в этой жизни, в следующей она тебя все равно догонит. Так зачем тебе снова переживать одно и то же? Может, лучше уж отработать все до конца сейчас?» В общем, этот Столяров только подтвердил мое отношение к целительству. Я, да и как оказался не один я, теперь считаю, что любая болезнь – это не что иное, как урок человеку за его неправильную и неправедную жизнь. Исправляться со своей проблемой он должен сам. Одно дело – указать ему на причины недуга, другое – решать его проблемы за него. Мое, и опять же не только мое, но и более просветленных людей, мнение таково: если болезнь излечима, то человеку никакой целитель не нужен, а если неизлечима, тут уж никакой лекарь не поможет. «Здравствуйте», — ответил я не слишком приветливо, так как понимал, что стоит за этим звонком. «Что там у вас стряслось?» В ответ на укоризненный взгляд Валентины я только как бы извиняясь пожал плечами. «Сергей Иванович, вы бы сегодня не смогли подъехать ко мне в поликлинику? Что-то серьезное?» Да, весьма. Вопрос, если можно так сказать, жизни и смерти. Случай очень интересный. Мы уж какие только исследования не проводили. Анамнез собрали на 3 листа, а причину никак установить не получается. Не откажите, Сергей Иванович, уж больно человек серьезный. Кто бы мог сомневаться, что человек серьезный, хмыкнул я про себя, этот старый лис Нестеров никогда своего не упустит, да и самомнение у него тоже зашкаливает. Ради какого-нибудь трудяги, живущего на зарплату, волноваться и поднимать волну не станет. Здесь либо действительно что-то интересное, и он хочет с этим разобраться по-настоящему, либо, что более вероятно, ему посудили большие деньги. Естественно, из этих денег и мне что-то перепадет. Каждый труд должен достойно оплачиваться, но львиная доля все равно остается моему нанимателю. Вслух я сказал: «Хорошо, Петр Андреевич, через полчасика присылайте машину. Большое вам спасибо, что не отказали. Через полчаса ждите». «Вот и погуляли», — улыбнулся я сестренке. «Нестеров?» — спросила она. «С этим старым эскулапом сестренка была хорошо знакома заочно из моих красочных повествований. Во время ее визитов ко мне я частенько рассказывал про самые интересные случаи из моей диагностической практики, чтобы хоть как-то мотивировать Валентину на более серьезное отношение к своему здоровью». «Ага, он самый», — подтвердил я. «Ладно, давай продолжим. Полчаса у нас еще есть».